Эзотерическая шелуха. Радикальное обращение рассматриваем в цитатах. Первое. Чье-то поведение кажется нам жестоким и отвратительным, но на самом деле это именно то, что нам нужно, и мы сами спровоцировали такое поведение. Второе. Радикальное прощение исходит из посыла, что ничего плохого не происходит, а, следовательно, и прощать-то, собственно, нечего. Третье. Прощение — это признание божественной воли во всем, что произошло. Четвертое. Прощение — это признание того, что мы сами своим глубинным состоянием спровоцировали другого человека. Цитаты по Типлинг «Радикальное прощение». Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождение взаимопонимания в любой ситуации. София, 2014 год. Получается, что маленький ребенок сам виноват, если его изнасиловал педофил. Он этого хотел? Это было нужно ребенку? Зачем нужен был этот урок? Чему может любовно научить педофил маленького ребенка? С ребенком это только пример, бывают и другие случаи. Не всегда нужно перенимать у духовно богатых гуру их специфический просветленный взгляд на жизнь. Если посмотреть здраво, то женщинам эти умудренные навязывают поведение жертвы. Я не гуру, не йог и не просветленная, но у меня есть огромный житейский опыт, знание психологии и здравый смысл. Исходя из всего этого, могу сказать. Первое. Если ты чувствуешь обиду, боль и унижение, то границы твоей личности были нарушены. Ты имеешь право на обиду, это нормально. Ты не виновата в этой ситуации. Это не урок и не твое подсознательное желание. Тебе изменил партнер не потому, что ты плохая, а потому что мужчина не может совладать со своими инстинктами и не думает головой. Волк ест овцу не потому, что у нее кармический долг или она сама этого хочет. Волк ест овцу, потому что хочет есть. Все просто. Мир животных не сложен в своих инстинктах. Избавься от эзотерической шелухи и открой глаза. Второе. Для того, чтобы тебя не обижали и тебе не нужно было никого прощать, стоит вести себя так, чтобы никто просто не смог тебя обидеть. Каждый поступок влечет за собой последствия. Люди должны знать, что за каждый ком грязи в твой адрес их накроет тонной высокотехнологичного дерьма. В следующий раз человек сильно подумает, а стоит ли связываться? Может быть, имеет смысл найти менее зубастую жертву. Третье. Нужно знать свои права и уметь за них бороться. Не стесняться это делать. Если мы комплексуем, то вводим в искушение другого. Бесконечным прощением и потаканием обидчику мы сами развращаем людей. Мы портим им жизнь. Мы губим их души. Подумай о других, защити себя. Спасая себя, мы улучшаем других. Ты имеешь право на боль, обиду, ненависть и даже на месть. Ты даже имеешь право высказать свои чувства. Ты имеешь право отстаивать свои границы. Это жизнь. Это нормально. Гораздо хуже для всех закопать эти чувства глубоко внутри. Каждый неблаговидный поступок должен быть наказан. Неизбежность наказания предотвращает агрессию. Единственный радикальный способ прощения, который реально работает — жесткий и сильный отпор. К сожалению, чтобы осознать свои ошибки, людям просто необходимо почувствовать боль обратного удара в ответ на агрессию. Такое бывает, увы, нередко. По-другому чаще всего не доходит. Поэтому предлагаю действовать, как в старой советской песне. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Стихотворение Светлова написана в 1932 году. Позже песня о Каховке. Слова Светлова, музыка Дунаевского. Из кинофильма «Три товарища». 1935 год, киностудия «Ленфильм». «Не будь зла и агрессивна, но имей мужество жестко отстаивать свои права. Это твоя обязанность. Прокачай свой бронепоезд».